Удачная попытка. Есть в антарктической экспедиции такой обычай — считать зимовку начатой и вздохнуть спокойно только тогда, когда завершатся рейсы на восток и возвратится из похода санно-гусеничный поезд. Но в эту экспедицию нужды в походе не было. Все топливо на восток поезд доставил еще в прошлом году, и оно мерзло там, в цистернах нетронутое. Так что до начала декабря механики-водители будут ремонтировать, приводить в порядок харьковчанку и тягачи, и лишь потом отправиться в свой изнурительный поход 3000 километров по куполу Антарктиды в оба конца. Ну, а раз сейчас похода нет, то и нечего за него волноваться. Оставались рейсы на восток. Как десант, заброшенный через линию фронта, волнует армию, так и судьба восточников будет весь год волновать экспедицию. Честь экспедиции, ее боль и гордость — станция «Восток». В полярную ночь не дойти до нее, не долететь, случится, что на ней, и люди смогут помочь восточникам разве что сочувственной морзянкой. С востока будет начинать ежедневные сводки на большую землю Шумилин. И первые тосты в кают-компаниях береговых станций будут за восточников и за их удачу. Поначалу Мирный встретил новую смену так, словно хотел опровергнуть людские домыслы об Антарктиде. Солнце не уходило с безоблачного неба, нестерпимый свет заливал белое покрывало припаянного льда, у которого пришвартовалась опь, каменные скалы островов и ограждавшие берега ледяной барьер. Искрился снег, полыхали вросшие в припай айсберги, ослеплял до отказа пропитанный солнцем снег. Люди надевали темные очки, мазали губы помадой, иначе потрескаются и покроются волдырями, а иные смельчаки раздевались до пояса и загорали. Обе смены, старая и новая, круглые сутки разгружали обе. «Вот тебе и Антарктида», — поражался Филат, в котором даже в одной кожаной куртке было жарко гонять трактор по припаю. «Сочи! Накаркаешь!» Весело упрекнул его Дугин. «Сплюнь три раза и по дереву постучи». В такую погоду летать бы на восток, борт за бортом, да не успели смонтировать самолет, прибывший на Аби в разобранном виде. А только собрали и прогнали моторы. Началась пурга. Не очень жестокая, для Антарктиды и вовсе хилая, так метров 12 в секунду. Но летчикам крылья она подрубила. Низкая, без всякого просвета облачность отсекла Мирный от солнца. Пурга закрыла дорогу на ледяной купол. Взлететь с полосы и пробиться через облачность было делом хотя и небезопасным, но возможным. А как возвращаться? В Мирном слепая посадка — игра со смертью в очко. Либо в ледниковую трещину угодишь, их вокруг аэродрома как паутины в неухоженном доме, либо с барьера на припай грохнешься. Не повезло. Начальник летного отряда Белов в пух и прах разносил техников. Не могли хотя бы на сутки раньше подготовить илы к полету. Техники, и так забывшие, что такое нормальный сон, разводили руками. Что могли, то и сделали, не роботы. Пурга бушевала 10 дней. Чуть стихло, полетели на восток. А там туман, не нашли станцию. Раньше, когда она была обитаемой, радист давал привод, тянул к себе самолет на эфирной ниточке, а теперь повертелись и вернулись обратно. Тут снова на Мирный обрушился стоковый ветер с купола. Прождали еще 4 дня. Еще 2 раза пробивались к востоку, опять в холостую. Район станции укутала поземка. и виноватых нет, природе строгача не влепишь. Так и прошел январь, золотой летний месяц, когда на восток летать одно удовольствие. Круглые сутки светло и еще тепло, не ниже 40 градусов. В начале февраля над Мирном засияло солнце, а спутники Земли донесли, что над центральной Антарктидой видимость миллион на миллион. И очередную попытку Белов предпринял с верой в удачу. «Я живу до сих пор, потому что Сереге было скучно», — смеялся Белов, когда заходила речь о его дружбе с Семеновым. А произошла эта история много лет назад, и при обстоятельствах, которые тогда вовсе не казались Белову забавными. Над Таймыром свирепствовала пурга, ни одна станция самолет не принимала, облачность до земли, снизишься, врежешься в горы, которые здесь то ли бог, то ли черт повсюду разбросал. Тут и случилось, что отчаянные призывы Белова поймал молодой радист со станции «Скалистый мыс», который закончил передавать сводку и от нечего делать гулял по эфиру. Выглянул радист в окно, над станцией чистое небо, пурга пошла стороной. И отбил: «Садись на скалистый». Когда самолет приземлился, мотор чихнул раз-другой и затих. Бензин кончился. О Белове говорили всякое. Был он уже в те годы известный полярный летчик. О нем писали в газетах, печатали его портреты. А человеком считался нелегким. Проскальзывало в нем и свойственное многим знаменитостям высокомерие. И сгрубить он мог просто так, ради красного словца. И небрежно отозваться о мастерстве коллеги, если почему-то его недолюбливал. Но в то же время был Николай Белов удивительным летчиком, лихим и мудрым, готовым на любой риск, если требовалось спасти человека. Кто знал Белова в деле, все ему прощал. В небе он делал, что хотел. Самолет слушался его, как собака. Однажды он снял Семенова и Гаранина с осколка льдины. Да так, что с экипажа градом лил пот. Все видели, что и садился, и взлетал Ли-2 буквально в сантиметрах над грядой торосов и впритык к разводью. Не летчик, ювелир. «Безопасно бывает только с невестой целоваться», — отшучивался он, когда начальство уважительно ругало его за отчаянную посадку. «Любишь, не любишь, все равно уважать будешь. Высокомерен, своенравен, не спишешь с него такого, но зато честен, справедлив с людьми, зависевшими от него. Интриг не терпел. Если подчиненный приходил жаловаться на кого-то, Белов говорил: «Зови его, сейчас разберемся». «Не хочешь? Тогда не жалуйся». Была и еще одна красивая черта у Белова — преданность полярникам. Наверное, потому что он считал их ровней, в том смысле, что профессии полярников и летчиков по большому счету одинаково опасны. А ничто так не помогает выжить в высоких широтах, как взаимное доверие, выручка и дружба. Его легко можно было уговорить на самый рискованный полет, если того требовали обстоятельства, не иначе. Жизнь свою Белов ценил высоко, а потому хитрить с собой не позволял и обманувшего доверия не прощал. В Мирном смеялись. Белов поклялся сбрить полбороды, если в течение недели не доставит первую пятерку Семенова на восток. Понимая, что угроза нависла не только над бородой начальника, который тот, впрочем, не очень-то дорожил, но и над его профессиональной честью, летчики готовились к очередной попытке особенно тщательно. На этот раз Белов и его второй пилот Крутилин набрали ВЛ-14. Горючего сверх всякой меры. Из последнего январского полета, когда 2 часа блуждали в районе станции, вернулись домой с чайной ложкой бензина в баке. И потому Белов попросил Семенова не потребовал, на что имел право, а именно попросил как друга в первый рейс взять самый минимум вещей. Счет шел на килограммы, и восточники 7 раз прикидывали, прежде чем утвердили перечень необходимого для расконсервирования станции груза. В этом перечне были 2 аккумулятора весом 35 килограммов каждый для стартерного запуска дизелей, радиоприемник на батарейках, 2 паяльные лампы, мощная размером с 2-ведерный примус авиационная подогревательная лампа АПЛ, свежие продукты из расчета на неделю, теплая одежда и спальные мешки. Никаких личных вещей, кроме зубных щеток и мыла, даже банку любимых маринованных огурцов Семенов беспощадно вычеркнул. Лучше 3 лишних литра бензина. Итого получилось килограммов 200, да еще 5 людей в одежде тянули на полтонны и весь груз. Штурман придирчиво все проверил, убедился, что восточники не схитрили, и доложил командиру корабля о готовности. И тут произошло событие, которое долго потом веселило Мирный, а впоследствии даже вошло в полярный фольклор. Уже были сказаны последние «ни пух, ни пера» и другие ритуальные слова. Уже Белов увеличил обороты и собирался скомандовать от винта, когда на полосу с неистовым лаем ворвался сторожил Мирного Волосан. Пришлось вылезать из самолета прощаться. Нельзя обижать самого известного в Антарктиде пса, обласканного полярниками всех экспедиций. Но вдруг выяснилось, что Волосан прибежал на полосу вовсе не из сентиментальных побуждений. За ним с поднятой палкой гнался биолог Величко. Волосан с визгом бросился к своему любимцу Бармину, и тот на всякий случай втащил его в самолет. От Величко потребовали объяснений. «Этот плут, этот негодяй!» — гневно восклицал Величко. «Разорвал 2 пингвинов!» «Не для него, видишь, сказано, что Антарктида — заповедник! Вылезай, мерзавец!» Чувствуя себя в безопасности, плут и негодяй весело скалил зубы. «А ордер на арест?» «Есть?» — потребовал Бармин. «Вот они, 2 ордера лежат на припае, можешь полюбоваться. Преступника покрываешь». «Преступника?» — Бармин склонился над Волосаном. «Чудовищное оскорбление! Он законный пассажир, у него есть билет». Бармин отодвинулся. У распахнутой двери на задних лапах стоял Волосан, зажав в пасти бумажку. «Погоди!» — успокоил Шумилин биолога, который под общий смех грозил Волосану палкой. «На борту самолета он пользуется правом экстерриториальности». «Ну, если сам начальник экспедиции покрывает», — буркнул Величко. «А с другой стороны, наказать Волосана все-таки надо», — продолжал Шумилин. «Пусть хлебнет Восток». «Ходатайство поддерживаю», — Семенов подмигнул Белову. «Сделаем его материально ответственным, пусть охраняет Восток». «Здоровый очень», — усомнился Белов, прикидывая на глаз вес нового пассажира. «Пуда на 2 потянет. Но раз билет есть, от винта». «Надолго запомнит Волосан это путешествие. Во сне будет скулить, Восток вспоминая». Но пока он еще об этом не догадывался. Его наперебой ласкали, закармливали вкусными кусочками, и он щедро платил за любовь и ласку своими цирковыми трюками, имитировал подвыпившего человека, выступал на собрании, положив на стол лапы, листал бумажки и лаял, позировал в очках и в шапке фотографу и прочее. Но с подъемом на купол притих, забился в теплый уголок и задремал. Полет на восток для новичка вроде бы не очень интересен. Сколько ни смотри вниз, белым-бело, однообразная заснеженная пустыня. И лишь бывалый полярник, угадывая заветные ориентиры, смотрит на эту пустыню с волнением. Первые 20 минут полета — крутой подъем, скачок на 1,5-километровую высоту над уровнем моря. Это начинается купол Антарктиды, изрезанный как морщинами, бездонными ледниковыми трещинами. Далее купол растет постепенно и незаметно для глаза. Самолет летит низко, метрах в 100 над его поверхностью, и можно различить безобидную с высоты зону застругов, проклинаемую всеми походниками, да и колею санно-гусеничного поезда, местами уцелевшую от метелей. А потом идут славные ориентиры, навеки оставшиеся на географических картах. Станция Пионерская, давным-давно законсервированная, Восток-1, здесь и станции не было, просто вехами обозначенная точка, и Комсомольская, тоже покинутая людьми. В этом месте купол повышается до 3,5 километров, и дышать становится трудно. Во всяком случае, первое представление о том, что ждет тебя на Востоке, получить уже можно. От Комсомольской до Востока 500 километров и 2 часа лета. Семенов приоткрыл глаза и взглянул на товарищей. Вроде бы подремывают в своих креслах. Один Филатов курит, посматривая в иллюминатор. Полярник, как солдат, спит впрок. Только прикажи себе, сомкни веки, и отвалился. В любом другом полете Семенов так и поступал, а сейчас не получалось. Будоражила предстоящая встреча с Востоком. В Антарктиде никогда не знаешь, что тебя ждет. Здесь самая длинная дорога бывает самой короткой. Предсказал бы кто, что в январе полеты сорвутся. Нужно было бы седлать коней и отправляться на восток с санно-гусеничным поездом. Путь долгий и трудный, зато надежный, годами проверенный. Ваня Гаврилов, начальник транспортного отряда и старый друг, только знака ждал. В неделю бы подготовил поезд. Семенов усмехнулся. Смертельно обиделся бы Коля Белов, услышав эти мысли. Во рту пересохло, начинала сильно болеть голова, и влажности в воздухе, и кислорода в нем маловато. Неделю, ну, две, — подумал Семенов, — и организм привыкнет, лишь бы не сорваться в первые дни акклиматизации. В Восток нужно входить постепенно. Он приучил людей к мудрой неторопливости. Надорвешься — и не работник ты, а пациент доктора. Другие будут работать, а ты валяться на койке в обнимку с кислородной подушкой. «Тише едешь, дальше будешь» — это про Восток сказано. Сделал 5-6 движений — отдохни, дай передышку сердцу. Не любит Восток людей, не умеющих умно расходовать свою физическую силу. Во вторую зимовку Семенов одного такого самоуверенного отправил обратно в Мирный. «Подумаешь, Восток!» — бахвалился, пока кровь из всех пор не хлынула. Гаранина, Бармина и Дугина предупреждать не нужно, тертые калачи. А вот за Филатовым следует смотреть в оба. Силы, может, у него на двоих, а самоуверенности — на четверых. Вот и сейчас губы синие, а курит. Не хочется ведь курить. От одного вида сигарет противно, но дымит, храбрится. Перед кем позируешь, Веня? Или самого себя уговариваешь? До сих пор Семенов так и не мог понять, правильно или нет поступил он, взяв Филатова. На припае он проявил себя неплохо, не хуже, чем, скажем, куда более опытный Дугин, если не считать того случая, когда чуть не утопил трактор, пытаясь сходу проскочить трещину. Объяснили, намылили шею, обещал не лихачить. И ребята его приняли. Разбитной малый за словом в карман не лезет, поет под гитару, чего еще надо? И все-таки была в его поведении какая-то поза, стремление убедить товарищей, что сам черт ему не брат и море по колено. А Семенов к людям, которые выставляли себя на показ, вообще относился с недоверием. Он полагал, что поза нужна только тому, кто хочет себя выдать за другого, набить себе цену в глазах окружающих. Гаранин, Бармин, тот же Дугин в позе не нуждаются. Как не нуждается в ней обстрелянный солдат. А Филатов, окажись он на фронте, прохаживался бы по брустверу, чтобы показать свою храбрость. — Брось курить! — не открывая глаз, проговорил Гаранин. — Побереги дыхание, скоро пригодится. — А в самом деле не хочется. Филатов погасил сигарету. — Не спится, Андрей Иванович? Самую малость подремал. — Голова у вас не болит? — Немножко. — И у меня тоже, — признался Филатов. — Андрей Иванович, раз не спится, может, поговорим? — До Востока еще часа полтора. Гаранин поудобнее уселся в кресле. — Хочешь чайку? Разлили чай из термоса по чашкам, стали с наслаждением пить. — Андрей Иванович, можно вопрос? — Конечно. — Вот скажите, как это получилось? Вы уже столько лет в полярке, кандидат наук, а не начальник? — Вопрос не из легких. — Сам-то как думаешь, почему? — Затирают, — уверенно сказал Филатов. — Завидуют. — Чему? — Ну, тому, что ребята вас уважают, хотя вы этого ни от кого и не добиваетесь, как-то само собой. А другие добиваются только того, что их боятся. Вот и не делают вас начальником. Сравнение будет не в их пользу. Ошибаешься, Веня. Мне уже не раз предлагали возглавить зимовку. И вы отказались. Решительно и наотрез. Но почему? Я бы, например, не отказался. А чем плохо? Никто на тебя не орет. Никто не учит жить. Сколько себя помню, все учили меня жить. Я для начальства как учебное пособие. Значит, верно говорят, что из-за него. Филатов кивнул в сторону Семенова. Главным образом, да, согласился Гаранин. Нам уже трудно друг без друга. Но не только поэтому. Ты веришь в такую штуку, призвание? Читывал в газетах. Это когда ученый, к примеру, доказывает, что его призвание — быть академиком. А дворнику махать метлой — тоже призвание. Не упрощай, Веня. Гаранин покачал головой. Юмор хорош, чтобы развлечься, высмеять кого-то, даже ранить, но не доказать истину. Призвание — это когда тебя неудержимо тянет к какому-нибудь делу. Так вот, меня ни разу в жизни не тянуло кем-то или чем-то руководить. И все-таки почему? Видишь ли, Веня, я просто не гожусь в руководители. Я уже давным-давно определил свои возможности. Довольно квалифицированный полярный метеоролог. Ну, если очень потребуется, максимум заместитель начальника зимовки. «Не понимаю, чем вы хуже Семенова?» «Могу сказать», — Гаранин улыбнулся. «В нем есть решительность, дерзость, которых у меня нет. Он прикажет там, где я смогу только просить. Он из тех, кто поднимает в атаку, а я кого поднимают». «Будто вы и сами не подниметесь». «Ну, спасибо на добром слове. Наверное, поднимусь. Но для начальника это мало». Прозимуем, съедим пуд соли вместе, сам поймешь. Андрей Иванович, что? А почему Сергей Николаевич так на меня смотрит, будто рентген делает? Смешной ты, Веня. Он человек суровый, его завоевать надо. Был бы он девочкой, ухмыльнулся Филатов, а мужиков завоевывать я не умею. У Женьки Дугина спросить, что ли? А вообще-то мне на это положить. Я тоже, если захочу, могу волком смотреть. Они еще о чем-то говорили. Гаранин смеялся, но Семенов не слушал, а думал про себя, что Филатов не так однозначен, как ему казалось. И еще о том, что... Не о нем ли сказано? Добиваются только того, что их боятся. Невольно подслушанный разговор взволновал его. Никогда еще Андрей не затрагивал этой щепетильной темы и вдруг раскрылся перед мальчишкой. Дверь кабины распахнулась, в салон заглянул Крутилин. — Эй, лежебоки, Восток проспить!